что это одна из тех фраз, которые он отчеканил и которые вошли в язык. В некотором смысле это символ его судьбы. Влияние его было огромно, отметил Константин Паустовский на правах современника и собрата по перу. Действительно, это влияние, формировавшее не только стиль других писателей, но самих людей, хотя, как мы слышали, многие из них были не особенно признательны Киплингу за такое влияние. Перестала существовать империя. Нет больше Англо-Индии. Но именно потому, что Британской империи больше нет, и пафос железного Редьюарда ушел в прошлое, некоторые его лучшие книги, в том числе собрание этих путевых очерков, представляют собой исторический урок, поучительное чтение. Урнов. Предисловие переводчика. Предлагаемая книга Киплинга не является, строго говоря, путевым дневником. Это собранные под общим названием очерки, предназначавшиеся для англо-индийской газеты «Пионер», издававшейся в Аллахабаде. В 1889 году писатель, тогда еще молодой человек, распрощался с Индией после 7 лет непрерывной службы на поприще журналистики в Civil and Military Gazette, Лахор, Пинджаб и Пионере. Он возвращался в Англию через Бирму, Китай, Японию и Америку, обязавшись еженедельно поставлять в Пионер статью с дорожными впечатлениями. К тому времени Киплинг завоевал в Индии прочную репутацию маститого журналиста и подающего большие надежды писателя, но был почти неизвестен в Англии. Путевые заметки «От моря до моря» адресовались узкому, домашнему мирку Англо-Индии, и Киплинг не предполагал, что когда-нибудь они будут поданы к большому столу. Он даже не позаботился об авторском праве. В течение 7 долгих лет Киплинг был прикован к Англо-Индии. Для него не существовало иной жизни. Поэтому очерки, особенно первые, изобилуют реминисценциями, обращениями к англо-индийцам и прочими отступлениями. Однако по мере удаления от Индии, по мере того, как перед Киплингом открывался новый мир, особенно Соединенные Штаты Америки, его вторая родина постепенно словно отходит в тень, превращаясь в конце концов в рыхлое облако на далеком горизонте. В те годы жизнь Англо-Индии словно дверь на петлях вращалась вокруг Симлы, небольшого поселения на северо-западе Индии в предгорьях Гималаев, где в течение 6-7 месяцев в году, апрель-октябрь, когда на равнине царила жара, держал свой походный штаб вице-король. Вслед за вице-королем в Симлу тянулся длинный кортеж высокопоставленных и мелких чиновников, военных, их семей, искателей приключений и прочих. Жизнь в Симле носила двойственный характер. С одной стороны, деловая обстановка правительственной резиденции, с другой — атмосфера летнего курорта с его развлечениями и своеобразным стилем светской жизни. Последнее было слишком хорошо известно Киплингу для того, чтобы не оставить следа в его творчестве. Отсюда и характер очерков, их тон, тон курительного салона, внезапная завязка и остановка повествования, прослоенного отвлечениями и циничными комментариями. Так характеризует Чарльз Каррингтон, биограф Киплинга, первые произведения писателя. С кому путешествие оказалось довольно скоротечным.